«Мне понятно, куда вы клоните, тетя Далия», — сказал я. «Через минуту вы будете спрашивать, не шутил ли он?» «Нет, не шутил». Линия поведения, которую Родерик Споут начертал мне во время нашего последнего интервью, это линия, которой он будет придерживаться и осуществлять. «Тогда мы пропали, если только Дживс не придумает что-нибудь». Она обратилась к человеку, который только что вошел с Бренди несколько поздновато. Не могу понять, почему это заняло у него столько времени. «Мы говорим о господине Споуде, Дживс». «Да, мадам». «Мы с Дживсом уже обсуждали угрозу Споуда», — сказал я грустно. И он признал себя озадаченным. «Впервые этот великолепный мозг не сработал. Он размышлял, но не выдал никакой формулы». Тетушка Далия с благодарностью, большими глотками отпевала бренди, и вскоре ее лицо приняло глубокомысленный вид. «Знаешь, что сейчас пришло мне в голову?» — спросила она. «Говорите, старушка», — ответил я, все еще пребывая в мрачном настроении. «Наверное, какая-нибудь ерунда». «И вовсе не ерунда. Это может решить все». Я подумала, а может быть, у этого Споуда есть какая-нибудь тайна, которую он оберегает? «Ты знаешь что-нибудь о нем, Дживс?» «Нет, мадам». «Что значит тайна?» Я подумала, что если у него есть какая-то тайна за душой, то его можно было бы на этом зацепить. И это подрезало бы ему крылышки. Помнится, когда я была девчонкой, я случайно увидела, как дядя Джордж целуется с моей гувернанткой. И просто удивительно, как это в дальнейшем облегчило мою жизнь в тех случаях, когда, например, она пыталась задержать меня после занятий, чтобы я написала об экспорте и импорте в Великобритании. Понятно, что я имею в виду? Предположим, мы знаем, что Споуд убил лису или что-то в этом роде. «Что вы об этом думаете?» — спросила она, увидев, что я скептически пожал плечами. «Сама по себе идея неплохая, но есть один существенный недостаток, а именно то, что мы не знаем этой тайны». «Да, это верно», — она встала. «Это была случайно пришедшая в голову мысль. Я лишь высказала ее. А теперь, я думаю, мне следует вернуться в свою комнату и сбрызнуть виски одеколоном. У меня такое ощущение, что моя голова сейчас разлетится, как шрапнель». Дверь за ней закрылась. Я погрузился в кресло, которое она освободила, и поскреб подбородок. «Вот и все кончено», — сказал я радостно. «Она встретила удар лучше, чем я ожидал, Дживс. Клуб «Кворн» дает своим воспитанницам отличную подготовку. Но хотя она и сохранила жесткую верхнюю губу, было видно, что она очень расстроена, так что бренди пришелся кстати. Между прочим, ты чертовски долго отсутствовал, прежде чем принес его. Даже Сен-Бернар управился бы в два раза быстрее». «Да, сэр, виноват. Меня задержал господин Финкнотли». Я сидел и размышлял. «Знаешь, Дживс, — сказал я, — идея тетушки Далии найти компрометирующий материал на Споуда совсем не так плоха. Весьма здравая идея. И если бы Споуд зарыл где-то свой секрет, а мы бы откопали, это, несомненно, поубавило бы у него прыти. Но ты говоришь, что не знаешь о нем ничего?» «Да, сэр. К тому же я сомневаюсь, что он вообще что-либо скрывает. Есть люди, одного взгляда на которых достаточно, чтобы понять, что они большие важные начальники и делают только то, что положено делать. А Родерик Споуд, боюсь, самый выдающийся из них. Я не верю, что даже самое серьезное расследование обнаружит что-либо худшее, чем его усы. А внимание к ним общественности его, видимо, нисколько не смущает. Иначе он бы не носил их». «Совершенно верно, сэр. Тем не менее, стоило бы Наверное, навести справки.